26. Д'Артаньян признает, что он ошибся и что прав был Манекан. Король подошел к двери, убедился, что никто не подслушивает, и быстро вернулся к своему собеседнику. «Теперь мы одни, господин де Манекан, прошу вас объясниться». «С полной откровенностью, государь», — отвечал молодой человек. «Прежде всего», — начал король, — «да будет вам известно, что ни к чему я не отношусь с таким уважением, как к чести дам». «Поэтому-то, государь, я и щадил вашу деликатность». «Да, теперь я понимаю вас. Итак, вы говорите, что дело касалось одной из фрейлин моей невестки, и что лицо, о котором идет речь, противник де Гиша, словом, человек, которого вы не хотите называть, но которого назовет вам государь господин де Сент-Иньян. Да, так вы говорите, что этот человек оскорбил одну из фрейлин принцессы. Да, мадемуазель де Лавальер, государь». «А-а-а», — произнес король тоном человека, ожидавшего, что он услышит это имя, хотя удар поразил его в самое сердце. «Значит, подверглась оскорблению мадемуазель де Лавальер». «Я не говорю, что она подвергалась оскорблению, государь. Но в таком случае...» «Я говорю, что они отзывались в не совсем почтительных выражениях». «В не совсем почтительных выражениях, и вы отказываетесь назвать мне имя этого наглеца». «Государь, я считал, что этот вопрос уже решен, и ваше величество не станет больше заставлять меня играть роль доносчика». «Это верно, вы правы», — согласился король, сдерживая волнение. «К тому же мне все равно скоро станет известно имя человека, которого я должен буду наказать». Манекан увидел, что дело принимает новый оборот. Что же касается короля, то он заметил, что увлекся и зашел слишком далеко. Он овладел собой и продолжал. «Я накажу его не потому, что речь идет о мадемуазель де Лавальер, хотя я питаю к ней особенное уважение, но потому, что предметом ссоры была женщина, а я требую, чтобы при моем дворе женщин уважали и чтобы не ссорились из-за них». Манекан поклонился. «Теперь, господин де Манекан, — продолжал король, — что говорили о мадемуазель де Лавальер? Разве, ваше величество, не догадываетесь? Я? Ваше величество хорошо знает, какие шутки позволяют себе молодые люди. Вероятно, говорили, что она кого-нибудь любит, — решился спросить король. Весьма вероятно. Но мадемуазель де Лавальер имеет право любить, кого ей вздумается, — сказал король. Именно это и утверждал де Гиш. И из-за этого он дрался. «Да, государь, только из-за этого. Король покраснел». «И больше вам ничего не известно?» «Относительно чего, государь?» «Относительно того любопытного предмета, о котором вы сейчас рассказываете». «Что же королю угодно знать?» «Например, имя человека, которого любит Лавальер и, по мнению противника де Гиша, не вправе любить». «Государь, я ничего не знаю, ничего не слышал, ничего не выведывал. Но я считаю де Гиша человеком благородным. Если он временно занял место покровителя де Лавальер, то лишь потому, что этот покровитель — лицо слишком высокопоставленное для того, чтобы самому уступиться за нее». Эти слова были более чем прозрачны. Король покраснел, но на этот раз от удовольствия. Он ласково похлопал Манекана по плечу. «Я вижу, что вы не только умный молодой человек, но и прекрасный дворянин, а ваш друг де Гиш — рыцарь совсем в моем вкусе. Вы ему передадите это, не правда ли?» «Итак, ваше величество, прощаете меня?» «Совершенно. И я свободен?» Король улыбнулся и протянул Манекану руку. Манекан схватил ее и поцеловал. «Кроме того, — прибавил король, — вы чудесный рассказчик. Я, государь. Вы превосходно рассказали мне о несчастном случае с де Гишем. Я так ясно вижу кабана, выскакивающего из леса, вижу падающую лошадь, вижу, как зверь, бросив коня, кидается на всадника. Вы не рассказываете, сударь. Вы рисуете картину. Государь, я думаю, что вашему величеству угодно посмеяться надо мной, — печально улыбнулся Манекан. Напротив, — отвечал серьезно Людовик XIV. Я не только не смеюсь, господин де Манекан, но выражаю желание, чтобы вы рассказали об этом случае в большом обществе. О случае на охоте. Да, в том виде, как вы передали его мне, не изменяя ни слова, понимаете? Вполне, государь. И вы расскажете при первом же удобном случае. Теперь позовите господина Д'Артаньяна. Надеюсь, что вы больше не боитесь его. О, государь, как только я исполнился уверенностью в благосклонности вашего величества ко мне, я не боюсь никого в мире. Пойдите же, позовите, — сказал король. Манекан открыл дверь. Господа, — произнес он, — король зовет вас. Д'Артаньян, де Сент-Эньян и Вало вернулись. «Господа», — начал король, — «я призвал вас с целью заявить, что объяснение господина де Манекана вполне удовлетворило меня». Д'Артаньян и де Сент-Эньян одновременно взглянули на доктора, и взгляд их, казалось, обозначал: «Ну что я вам говорил?» Король отвел Манекана к двери и тихонько шепнул ему: «Пусть господин де Гиш хорошенько лечится. Я желаю ему скорого выздоровления. Как только он поправится, я поблагодарю его от имени всех дам. Но хорошо было бы, если бы такие случаи не повторялись. Государь, даже если бы ему предстояло умереть 100 раз, он 100 раз повторил то, что сделал, если будет затронута честь вашего величества». Это было откровенно. Но, как мы уже сказали, Людовик XIV любил фимиам и был не очень требовательным относительно его качества, раз его воскуряли. «Хорошо, хорошо», — отпустил он Манекана. «Я сам повидаюсь с Дегишем и образумлю его». Манекан попятился к двери. Тогда король обратился к 3 свидетелям этой сцены. «Скажите мне, Д'Артаньян, каким образом вышло, что ваше зрение, обыкновенно такое тонкое, помутилось?» «У меня помутилось зрение, государь». «Конечно. Должно быть так, раз это утверждает ваше величество. Но какой случай имеет в виду ваше величество?» «Да тот, что произошел в роще Рошен». «А-а-а! Конечно! Вы видели следы 2 лошадей и 2 человек. Вы мысленно восстановили подробности поединка. Представьте, что никакого поединка не было. Чистейшая иллюзия». «А-а-а!» — снова произнес Д'Артаньян. «То же самое относительно горцевания лошади и следов борьбы. У Дегиша шла борьба только с кабаном и ни с кем больше. Однако эта борьба была, по-видимому, долгой и ожесточенной». «А-а-а!» — третий раз произнес Д'Артаньян. «И подумать только, рассказ ваш показался мне вполне правдоподобным, вероятно, от того, что вы говорили с большой уверенностью». «Действительно, государь, у меня, должно быть, помутилось в глазах», — добродушно кивнул Д'Артаньян, приведя короля в восторг своим ответом. «Значит, вы согласны с версией господина де Манекана?» «Конечно, государь. И для вас теперь ясно, как было дело. Оно представляется мне совсем иначе, чем 1/2 часа тому назад». «Как же вы объясняете ту перемену мнения?» «Самой простой причиной, государь. 1/2 часа тому назад, когда я возвращался из рощи Рошен, у меня был только жалкий фонарь из конюшни. А сейчас?» «Сейчас мне светят все люстры вашего кабинета, а кроме того, глаза вашего величества, источающие свет, как 2 солнца». Король рассмеялся, де Сент-Эньян захохотал. «Вот и господин Вало», — продолжал Д'Артаньян, высказывая слова, которые вертелись на языке короля, «не только вообразил, что господин де Гиш был ранен пулей, но ему показалось также, что он вынул эту пулю у него из груди». «Право», — начал Вало, — «я». «Не правда ли вам это показалось?» — настаивал Д'Артаньян. «То есть не только показалось, но и сейчас еще, кажется, готов вам в этом поклясться. А между тем, дорогой доктор, вам это приснилось». «Приснилось?» «Рана господина де Гиша — сон. Пуля — сон. Не говорите больше никому об этом, иначе вас засмеют». «Хорошо придумано», — одобрил король. «Д'Артаньян дает вам прекрасный совет, сударь. Не рассказывайте больше никому о своих снах, господин Вало. И даю вам слово, вы не раскаетесь». «Покойной ночи, господа. Ах, какая опасная вещь — засада на кабана!» «Да, она очень-очень опасна, засада на кабана», — громко повторил Д'Артаньян. И он произносил эту фразу во всех комнатах, по которым проходил. «Теперь, когда мы одни», — обратился король к Сент-Эньяну, — «назови мне имя противника де Гиша». Де Сент-Эньян посмотрел на короля. «Не смущайся», — ободрил его король, — «ты ведь знаешь, что мне придется простить». «Девард», — сказал де Сент-Эньян. «Хорошо». Затем, направляясь в спальню, Людовик XIV прибавил: «Простить не значит забыть».